Когда вы будете готовы перейти на новое место, у вас не будет рекомендации от престижной компании, но зато у вас будет большой опыт работы. Это обстоятельство принимается в расчет повсеместно, но в особенности оно будет учитываться при поступлении на работу в другие небольшие компании, фирмы с венчурным капиталом и недавно открывшиеся венчурные предприятия. У сигнала выбора есть и другая сторона. Некоторые компании открывают или закрывают перед вами двери в зависимости от вашей репутации. Другие делают это ради удовлетворения потребностей своего производства. Еще в 60-е годы 20-го столетия работа в сфере разработок и производства пластмасс служила вам билетом в будущее. Тогда эта отрасль была на подъеме, и каждый день пластмассам находили новые применения. В 1970-е годы разразился энергетический кризис, и если вы получили образование в области геологии или имели опыт работы в этой сфере, то у вас не было отбоя от предложений. Ну а в конце 80-х и в 90-е годы те, кто работал в сфере высоких технологий и финансов, вполне могли рассчитывать на стабильную работу в этих отраслях. Когда речь заходит о принимаемых обязательствах, меня часто спрашивают о том, какие сферы трудовой деятельности я бы рекомендовал выпускникам колледжа и магистрам делового администрирования. Я советую им обратить внимание на компании, которые работают в тех сферах, где биология пересекается с информатикой. Кроме того, я предлагаю им узнать о Китае все, что только возможно, поскольку в дальнейшем это пригодится им независимо от того, в какой сфере бизнеса они будут работать. В этой связи мне хотелось бы вспомнить слова одного весьма успешного руководителя, с которым я знаком и который, прежде чем начать свою карьеру в бизнесе, служил в военно-воздушных силах. С ним часто вступали в контакт охотники за головами. И он утверждает, что, оценивая предлагаемую ему работу, он прежде всего задает те же самые вопросы, которые задает летчик-истребитель, оценивая сложившуюся ситуацию. Когда мне поручали выполнить какое-либо задание, я всегда спрашивал, какая у нас высота, какие погодные условия на маршруте, где находится противник. Думаю, что то же самое и в бизнесе, считает он. Вам надо узнать такого же рода сведения о предполагаемой вам работе и отрасли. Окажетесь ли вы в более благоприятной ситуации? Не является ли финансовое состояние компании безнадежным? Насколько острой является конкурентная борьба в данной отрасли? Достигла ли эта отрасль своего пика или еще находится в самом начале своего развития? Являются ли мои ожидания обоснованными или со временем меня ждет полное разочарование? Теперь вы можете задать эти вопросы и выяснить, что у работы, которая вам нравится, весьма неясная перспектива. Отрасль авиаперевозок требует весьма жесткой экономии средств и отличается довольно низкой оплатой, в особенности это касается руководящих должностей. Издательское дело и гостиничный бизнес тоже не слишком денежные сферы трудовой деятельности. И все же есть люди, обожающие романтику воздушных перелетов, захватывающий процесс создания книг и перипетии гостиничного бизнеса. Если вы один из них, то вам, конечно же, следует работать именно в этих сферах, но при этом трезво оценивать ситуацию. Любая выбранная вами работа – это своего рода азартная игра, которая может расширить ваш выбор или свести его к минимуму. Фактор зависимости. Несколько лет тому назад в офис одной моей знакомой, занимавшей руководящую должность, пришел сын ее коллеги по работе. Он вот-вот должен был закончить Гарвард и хотел получить совет, где лучше начать свою карьеру. В сфере инвестиционного банковского дела или консалтинга по менеджменту. Моя знакомая очень хорошо знала особенности и той, и другой отрасли. Аккуратно причесанный студент, который ради такого случая облачился в костюм, пришел с заранее составленным списком вопросов. «Чем отличаются друг от друга?» – спрашивал он основные консалтинговые фирмы. «Назначений на какие должности можно ожидать в течение первого года работы на Уолл-стрит?» и так далее. Перед тем, как перейти на работу в компанию по производству потребительских товаров, эта женщина работала в сфере консалтинга, а в сфере инвестиционного банковского дела у нее было множество знакомых. Поэтому она дала исчерпывающий ответ на каждый поставленный вопрос. Она заметила, что выпускник внимательно все записывает, но вполне могла бы утверждать, что он не проявил особого любопытства к тому, что она говорила. Спустя приблизительно полчаса он вежливо поблагодарил ее и встал, чтобы уйти. Когда он засовывал блокнот в папку, моя знакомая успела заметить, что все страницы в нем покрыты детально выполненными рисунками автомобилей. «Вот это да! Какие потрясающие рисунки! Кто их сделал?» — спросила она. «Внезапно выпускника точно подменили. Он прямо-таки ожил. Я их сделал. Я всегда рисую машины», — заявил он. «Стены моей спальни сплошь покрыты плакатами и рисунками автомобилей. Я выписываю все автомобильные журналы. Я помешался на автомобилях еще в 5-летнем возрасте. Всю свою жизнь я хотел стать конструктором автомобилей. Вот почему я всегда хожу на автошоу и посещаю гонки NASCAR. В прошлом году я ездил в Индианаполис. Я поехал туда на машине». Моя знакомая недоверчиво покачала головой. «Вам надо искать работу в Детройте», — сказала она. «Какого черта вы размышляете о консалтинговых фирмах и инвестиционных банках?» Выпускник, который совсем недавно испытывал прилив энтузиазма, теперь столь же внезапно паник духом. «Мой папа говорит, что автомобильный бизнес — это совсем не то, ради чего я учился в Гарварде». В течение следующих нескольких минут моя знакомая пыталась переубедить студента, но быстро поняла, что вмешивается в семейные дела, которые ее не касаются. Через несколько месяцев она случайно столкнулась с отцом этого молодого человека и совершенно не удивилась, когда тот с гордостью заявил, что его сын работает по 80 часов в неделю в одной ферме на Уолл-стрит. «Видите ли, в течение своей карьеры всем нам порой приходится поступать на такую работу, которая удовлетворяет потребности или мечтания других людей, родителей, супругов, учителей или одноклассников. И не всегда такой выбор бывает неверным, но только надо отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Это так, поскольку вас почти всегда преследует необходимость выбора работы, которая удовлетворяет потребности или мечтания других. Я знаю человека, ставшего врачом только потому, что в течение всего детства его мать, польская иммигрантка, уверовавшая в американскую мечту, представляла его следующими словами: «А вот и мой доктор». Нельзя сказать, что он ненавидел свою профессию, но вряд ли можно было найти другого человека, который бы так стремился уйти на пенсию. Точно так же существует бесчисленное количество людей, которые выбирают ту или иную работу только потому, что их супруги хотят, чтобы они поменьше ездили в командировки. Затем, сделавший уступку супруг в силу своей ограниченной мобильности, неизбежно лишается перспектив продвижения по службе. Иногда он готов обвинять в этом всех и вся, а порой загоняет обиду внутрь себя, хотя и кипит гневом. Жестокая правда состоит в том, что не существует доступного каждому способа сбросить оковы зависимости от навязываемых вам решений. Особенно, когда вы становитесь старше, и ваша жизнь и связи могут приобрести весьма запутанный характер. Очень немногие обладают настолько полной свободой и независимостью, что могут выбрать работу, исходя только из своих собственных желаний. Есть долги за обучение, которые надо выплачивать, супруги, которые делают собственную карьеру, и, разумеется, есть внутренний голос, который подсказывает, как вам следует поступить с вашей жизнью, даже тогда, когда вы уже давно не выпускник колледжа. Вот почему единственной настоящей защитой от зависимости при выборе работы – является стремление быть до конца откровенным с самим собой в отношении того человека или людей, ради которого вы решили пойти на эту работу.